Воздух дрогнул. Вдали прокатилась телега. Гром. Неожиданный запах влаги. Сегодня ночью, — подумал он, — и вытянул руку проверить, идет ли дождь. Сегодня ночью. Что-то тронуло его бровь, и он проснулся. По носу на губу скатилась капля. Вторая капля ударила в глаз и на миг его затуманила. Третья разбилась о щеку. Дождь. Прохладный, ласковый, легкий. Он моросил с высокого неба. Волшебный эликсир, пахнущий чарами, звездами, воздухом. Он нес с собой черную, как перец, пыль, оставляя на языке то же ощущение, что выдержанный старый херес. Дождь. Он сел. Одеяло съехало, и по голубой рубашке забегали темные пятна. Капли становились крупнее и крупнее. Костер выглядел так, будто по нему, топча огонь, плясал невидимый зверь. И вот остался только сердитый дым. Пошел дождь. Огромный черный небосвод вдруг раскололся на 6 аспидно-голубых осколков и обрушился вниз. Он увидел десятки миллиардов дождевых кристаллов. Они замерли в своем падении ровно на столько времени, сколько нужно было, чтобы их запечатлел электрический фотограф. И снова мрак и вода. Вода. Он промок до костей, но сидел и смеялся, подняв лицо, и капли стучали по векам. Он хлопнул в ладоши, вскочил на ноги и прошелся вокруг своего маленького лагеря. Был час ночи. Дождь лил непрерывно 2 часа, потом прекратился. Высыпали чисто вымытые звезды, яркие, как никогда. Бенджамин Дрискл достал из целлофановой сумки сухую одежду, переоделся, лег и счастливый уснул. Солнце медленно взошло между холмами, лучи вырвались из-за преграды, тихо скользнули по земле и разбудили Дрискла. Он чуть помешкал, прежде чем встать. Целый месяц, долгий, жаркий месяц, он работал, работал и ждал. Но сегодня, поднявшись, он впервые повернулся в ту сторону, откуда пришел. Утро было зеленое. Насколько хватал глаз, к небу поднимались деревья. Ни одно, ни два, ни десяток, а все те тысячи, что он посадил семенами или саженцами. И не мелочь какая-нибудь, нет, не поросль, не хрупкие деревца, а мощные стволы. Могучие деревья высотой с дом, зеленые-зеленые, огромные, округлые, пышные деревья с отливающей серебром листвой, шелестящие на ветру, длинные ряды деревьев на склонах холмов, лимонные деревья и липы секвойи и мимозы, дубы и вязы, осины, вишни, клены, ясени, яблони, апельсиновые деревья, эвкалипты, подстегнутые буйным дождем, вскормленные чужой волшебной почвой. На его глазах продолжали тянуться вверх новые ветви, лопались новые почки. «Невероятно!» — воскликнул Бенджамин Дрискл. Но долина и утро были зеленые. А воздух! Отовсюду, словно живой поток, словно горная река, струился свежий воздух, кислород, источаемый зелеными деревьями. Присмотрись, и увидишь, как он переливается в небе хрустальными волнами. Кислород, свежий, чистый, зеленый, прохладный кислород превратил долину в дельту реки. Еще мгновение, и в городе распахнутся двери, люди выбегут навстречу чуду, будут его глотать, вдыхать полной грудью, щеки порозовеют, носы озябнут, легкие заново оживут, сердце забьется чаще,